«Меня зовут Сергей», — представился я, думая, что нам с доктором неплохо бы зайти в кабинет, чтобы потолковать по душам. «У меня к вам дело, Артур Павлович», — добавил я, двинувшись на сближение. Успел сократить дистанцию метра на три, прежде чем выяснилось, что он не один. Из двери, которую Афян не притворил, вышел мужчина, возможно, несколько уступающий доктору в ширине, зато выше на целую голову. Если доктор походил на доктора, даже вопреки зловещей характеристике, который его заочно снабдил капитан Репа, то незнакомец обладал чисто бандитской наружностью. Сильно развитые надбровные дуги, тяжеленный чугунный подбородок, ненастороженный взгляд маленьких, глубоко посаженных рыбьих глазок не оставляли в этом никаких сомнений. На вид ему было лет 30, не более. «Какое дело?» — доброжелательно поинтересовался Афян. «Личное», — отчеканил я почти без запинки. «Если вы заняты, то я лучше обожду. Я скоро уезжаю», — с небрежностью, показавшейся мне фальшивой насквозь, сообщил док. «Так что придется вам сейчас сказать. Я не умею врать, никогда не умел и не хотел учиться этому искусству. Хоть подозреваю, тут нужно некоторое врожденное дарование, может, даже талант, многолетними тренировками, доводящийся до совершенства, чтобы заблистать с телеэкранов в передачах залетного шоумена Славика Шустерова, как это выходит у украинских политиков. И от Григория имя жилистого водителя вездехода пришло в голову первым. Не знаю отчего, быть может, потому что я воспользовался его грузовиком. От Григория? Вторая бровь доктора Афяна поползла кверху, чтобы составить компанию первой. От Григория Ивановича развивал идею я, очень надеясь, что в попыхах не переиначил отчество мертвого проходимца. «Вот как?» — переспросил доктор, принимая вид, я весь внимание. «Планы изменились, док?» Я похлопал себя по нагрудному карману, где лежала толстая пачка американских денег, раздобытых мною бандитов. При этом в моем движении правая рука здоровяка с физиономией душегуба дернулась снизу вверх к подмышке, но все же, как бы в нерешительности, замерла на полпути. Я подумал, у него там кобура. «Маловероятно, что снаряженное полученным от жены бутербродом. Тут у меня аванс», — сказал я, понижая голос, — «и компенсация за моральные издержки». Лицо доктора выразило недоумение. «Компенсация? Я не понимаю». Слегка поддавшись вперед, я как мог указал глазами на толстую медсестру или врачиху, которая продолжала топтаться за спиной. «Я же сказал, надо бы поговорить, тет-а-тет, доктор». Афян так искренне передернул своими плечами от Атланта, что я, правда, всего на миг даже усомнился в недавней искренности капитана Репы. Григорий сказал, надо переиграть. Заторопился я, чувствуя, как на щеках разгорается небольшой пожар. Это было глупо, краснеть перед двумя извергами, пытаясь солгать. Но что поделать, мне действительно претит воронье. Короче, мы даем задний ход. У той девушки, которую вчера доставили, серьезные концы оказались в столице. Такой вот расклад. Григорий сказал, не стоит связываться, себе будет дороже. У меня с собой ваш задаток, который вы Михеичу отдали, и штука сверху за беспокойство. Я умолк, хватая ртом в воздух, будто рыба, которую вытянули на берег. Лицо Афяна выразило озабоченность, потом удивление, наконец, растерянность. «Так дела не делаются», — пробормотал он, кинув быстрый взгляд на своего партнера-бандита. «Потому и ты сейчас сверху», — вставил я. «Григорий Иванович сказал, чтобы я без женщины не возвращался». «Это нехорошо», — Афян покачал своей крупной сидеющей головой с таким расстроенным видом, будто совершая обход больницы, застукал на лестничной клетке отделения интенсивной терапии курильщиков с воспалением легких. «Я уж было подумал, он готов сдаться». Когда в коридоре негромко заиграл шансон. Я уже слышал где-то эту дурацкую электронную мелодию, но лишь ощутив бедром вибрацию, понял, она льется из моего кармана. а архаичный мобильный телефон, изъятый у Ханина, очень не вовремя проснулся и заработал. Надо же, а ведь когда я в горах пытался с него звонить, все мыслимые абоненты, кроме Михеича, оказались вне зоны досягаемости. Вот ведь везет, как утопленнику, холодея, подумал я. Секунду, мы втроем молча мерились взглядами. Извините, пролепетал я и, отдуваясь, полез за трубкой. Мне звонят. Ты, блядь, нахуй не спеши, баклан! Долетело из дверного проема. От неожиданности я едва не подпрыгнул. На пороге кабинета возник второй бандит, почти точная копия первого, только старше лет на 15-20, предыдущая модель терминатора с поредевшим и побелевшим ежиком, обнажившим высокие залысины и шрамом от брови до подбородка, полученным, надо думать, не во время партии в шахматы. На щеке и скуле незнакомца виднелся след старого ожога. Пострадавшая кожа была темной и бугристой, будто крокодиловая от портфеля, в котором я таскал на работу ноутбук. Почерневшее ухо по виду больше напоминало гренок, полученный в тостере с неисправным таймером. Перед глазами на мгновение мелькнул утюг, при помощи которого, как я слышал, рэкетиры первой половины ушедшего десятилетия порой поддерживали оживленные беседы с подконтрольными предпринимателями. В остальном, как я уже сказал, старший бандит был почти точной копией молодого. Те же скулы и надбровные дуги австралопитека или пятикантропа на радость сторонникам теории эволюции видов Чарльза Дарвина, уставшим разыскивать известное недостающее звено, заглянули бы хоть на денек к нам, в Украину, пока мы не влились к ним, в Европу. Как без устали обещает президент пьющий, старший испангит держал в правой руке вполне современную раскладушку. Ее экран мерцал оранжевым. «Опачки!» — сказал первый бандит. «А ловко вы, дядя Леня, фраера сделали!» «Говоришь, Гришка прислал!» — с издевкой осведомился старший из бандитов. «Видать, еще, блядь, и мобилу подогнал с барского плеча!» — буквально расцвел младший. Мои пальцы, лихорадочно нащупывавшие телефон, сами изменили направление, сомкнувшись вокруг пистолетной рукоятки. Я не надеялся опередить обоих громил, просто иного выбора не оставалось. Тем не менее, мне это как-то удалось.